Ксения стояла метрах в ста в лесу, заставив ветви деревьев разойтись, чтобы видеть происходящее на поляне. Она наблюдала сцену с самого начала, еще с того момента, как легким телепатическим ударом столкнула газик Сергея с дороги. Видела, как Сергей ходил вокруг, как пытался вытолкнуть внедорожник, как бродил кругами, явно силясь что-то сделать. И, наконец, как его тело стало трансформироваться, превращаясь в странное смешение человека и волка. С мощными ногами, волчьей головой, с густой серо-серебристой шерстью на загривке. Но при этом почти с человеческими руками. Правда, гораздо более мощными. Видела, как оборотень-гибрид без труда вытолкнул машину из ямы, как огромными скачками понесся вниз по склону. Девушка кивнула, улыбаясь своим мыслям. Природа всегда найдет лазейку. Глава 24. 20 октября, пятница, вечер. Встретили меня без особого восторга. В первую очередь, конечно, от того, что хороших вестей я не привез. Честно рассказал, что разговаривал даже не с Ксенией, а с тем, кто, судя по всему, в их сообществе старший. «Свои проблемы должны решать сами, да?» — повторил за мной Лаврентьев, явно недовольный. «Что скажешь, Богданыч?» — поинтересовался он у Корощука. «Был почти уверен, что они это и скажут», — без эмоций ответил тот. «Я вообще удивился, когда они примчались спасать Волкова и Марию. Операция проводилась без большой надежды на успех. Наши пожарные уже были готовы тушить дом», — он покосился на меня. «Не смотри волком, Волков. Сам понимаешь, такие союзники, что отвели глаза боевой группе с колдунами, нужны были в городу как воздух. Да и сейчас нужны. Они не станут вмешиваться», — твердо сказал я. «Уж извините, Степан Васильевич». «А-а-а!» — махнул рукой Лаврентьев, отворачиваясь. «Мы не сильно-то и рассчитывали». По лицу его было видно именно, что рассчитывали. Еще бы такое подспорье. «Маша-то зачем там оставил, если они не помогли?» — негромко спросил Корощук. «Безопаснее так, Олег Богданович», — просто сказал я. «У нас тут явно буза намечается, а Маша у них на прицеле. Видно же, не зря ее пытались похитить. Значит, выследили нас». «Так вы особо и не прятались», — пожал плечами безопасник. «Не от колдунов уж точно. От этих, разве что, как ты их назвал, некромантов. Кстати, мы нашли того, кто работал на колледж», — добавил он будничным тоном. «И кто оказался?» «Петровский. Может, помнишь, из исследовательского. Был на допросе в подвале, когда бандитов трясли. Худощавый такой». «Да, в свитере», — припомнил я, хотя лицо человека вспоминалось смутно. «Давно на них работает?» «Около полугода. Раскололи его, аж затрещал. Шнайдер помог». Корощук поморщился. «И главное, из доверенных. Судя по всему, под служкой тоже он у нас подрабатывал». Так вот оно что. Вот почему колледж отправил якобы топливную поездку именно Соколова, а заодно и Пахомова, который явно тоже не простак. Колледжи, выходит, прекрасно знали наши планы по налету на Беленец и попросту решили, легче помочь ликвидировать банду, чем мешаться под ногами у управы и гидростроевской мэрии. «Он не сказал, чем ударили по кинотеатру?» — поинтересовался я. «Не знает!» — сделал гримасу Корощук. «Он вообще, судя по всему, мало что знает из того, чем занимается колледж. Заметь, ему даже не внедрили свойство сдохнуть при допросе. Пешка. В одностороннем порядке информацию сливал. Телефоны, ключевые слова. Сам понимаешь, прослушивать все нереально, тем более звонил с разных номеров на разные...» «Ну, хоть номера, кому звонил, пробили?» — с надеждой спросил я. — Пробили! — безопасник скривился так, словно лимон съел. — Все несуществующие. Номера колледжа у нас на прослушке. Выходит, у колледжа есть выход на коммутатор. На узле связи сейчас работает опергруппа. Пытаются разобраться, как им это удалось. Всегда считалось, что колдуны не особо дружат с техникой. А поди ж ты! На ход опережают нас. Да, неприятное известие. И это при том, что мы так и не разобрались, как работают мобильники колдунов. «На чем, интересно, они его прихватили?» — вслух подумал я, и Корощук неожиданно ответил. «На жадности. Хочешь посмотреть?» И, не дожидаясь ответа, вытащил из кармана две маленькие пробирки с желтоватой жидкостью. «Зелье оборотня!» — только и пробормотал я. «Ага! Полдня таскаю, надо на склад сдать. Уже не вещдок, все оформили. На складе их осталось очень мало. Поставка-то от колледжа. Как думаешь, когда будет следующее?» Я аж вздрогнул. Действительно, учитывая перспективу отношений с колледжем, следующей поставки может не быть вообще. Любопытство одержало верх, тем более этой темой я за полтора года так и не озаботился поинтересоваться. И я не выдержал. «А колледж на основе чего их делает?» «В том-то и дело, что колледж не спешит делиться рецептом», — вздохнул безопасник, убирая пробирки. «Это один из элементов взаимодействия их с нами. Сам, наверное, понимаешь». Он прислонился к покрашенному потрескавшейся краской подоконнику. «Если этих пробирок не будет, смертельного-то ничего не случится. Многие их и так спустили очень быстро. Но нарушится очень хорошая традиция, которая позволяет поддерживать горожан. А это наша репутация, репутация города. И в управе нет стратегического запаса?» «Волков, не борзей!» — улыбнулся Карощук, но глаза его оставались ледяными. «Ты, конечно, и так много знаешь, но не старайся знать больше, чем надо, чтобы спокойнее спать, да?» «Извините, Олег Богданович. Ну да, что-то меня занесло. Понятно, что о столь ценном зелье особо распространяться никто не будет. Предмет строгой отчетности и покруче, небось, чем патроны с серебряными пулями на базе. Он был прав в главном. Борзеть мне сейчас никак нельзя. А точнее, нельзя привлекать лишнего внимания. На КПП, кстати, на меня смотрели очень подозрительно. Но не сказали ничего. Может быть, потому что я возвращался с козелком боевой группы. С одним. Второй из Кикина укатил сразу. А вот почему подозрительно из-за того, что мокрый и грязный насквозь или почуяли чего, не знаю. Любой вариант возможен. «Ладно, гуляй давай», — распорядился безопасник. «Только обязательно предупреди дежурного, где будешь. Сам понимаешь, время такое. Хочешь, сходи домой, приведи себя в порядок. Не бухай сильно, пару кружек максимум. И главное, чтобы знать, где тебя найти». Он ушел, а я продолжал стоять у окна и смотреть на улицу, которую поливало все тем же мелким дождем, висящим в воздухе, как пыль.